обрядили Рео в белой погребальной одежды, крепко завязали малахай на голове и зажгли костер у порога. Пронесли над очистительным огнем тело покойника и положили на нарту. Сыновья впряглись в нее. Нарта, скрипя полозьями по свежему снегу, двинулась в сторону моря. Нау в керкере из темного меха стояла у стены Яранги и печальным взглядом провожала своего мужа в вечность. Она не плакала. Видреу дошел до конца своего пути, ушел достойно, как подобает человеку, завершившему все свои земные дела. Ясный день стоял над галечной косой. Похолодавшее зимнее солнце скупо освещало тянущих похоронную нарту через прибрежные торосы на ровное ледяное поле, где уже была приготовлена широкая прорубь. Нау смотрела вслед. Невольная слеза катилась по щеке, холодила кожу, и с верхней губы падала на нижнюю, вкусом похожа на крохотный обломок соленого морского льда. Как велик и печален мир! Мыслью своей пытаешься измерить протяженность жизни от далекого прошлого, начало которого не помнишь, а будущее теряется в тумане никем еще не испытанного пребывания в ином заоблачном мире, где нет смерти, где нет сопоставления этого и другого мира. И все это — жизнь, которая сильнее и длиннее в бесконечности, чем просто бытие в этом мире. Как велик и печален мир! Сыновья молча тянули нарту, стараясь выбирать среди нагромождений торосов ровный путь, чтобы ничто не тревожило навеки уснувшее тело. Вода у краев погребальной полыньи то поднималась, то опускалась, выдавая взволнованное дыхание моря, словно оно и водная его глубина, где обрел жизни первое дыхание Рео, понимали случившееся. В проруби образовалась ледяная кашица. Один из сыновей взял черпак, сделанный из тугого оленьего рога и переплетенный лохтачьим ремнем. Отчерпав шугу, прояснив зеленую, почти черную в глубине воду, он остановился и посмотрел на братьев. Они без слов отвязали тело отца и положили на лед ногами к воде. Постояв некоторое время, они слегка толкнули тело, и оно неожиданно легко и быстро скользнуло в воду. За телом опустили воду нарту, и она тотчас пошла ко дну, словно была сделана не из легкого дерева, а из моржовой тяжелой кости. Старший из братьев приблизился к воде и заглянул. Там отражалось небо, и виднелось уходящее вдаль улыбающееся лицо Рео, словно он кидал прощальный взгляд сыновьям, остававшимся на земле. А в небе низко над горизонтом сияло солнце. Тишина стояла в природе, будто все сущее, все живое затаило дыхание в удивлении и благоговении перед великой любовью.